Глава 10. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Третий сектор серой, условно-безопасной зоны полигона. Спальные районы. Пулеметная очередь ударила по стене подъезда, бросив Сару на пол. Мне на забрало брызнуло красным. Я выругался и рванулся вперед. С улицы послышались крики. «К ним подошло подкрепление! Сзади! Они нас подставили!» Я скрипнул зубами. Кого же это так вовремя принесло? Ведь договорились, почти ушли уже. Пулемет не затыкался, садя длинными очередями на расплав ствола. Заполошные крики сменились воплями боли. «Уходить! Срочно уходить! Это точно по нашу душу кто-то пожаловал!» «Блайс, веди!» — крикнул я в комлинк, вваливаясь в квартиру. Сзади послышались короткие, экономные очереди из винтовки Диса, сдерживал нападающих. «Да, весело, мать твою!» Зазвенело бьющееся стекло, и в квартиру влетел камень, пущенный из пращи. Дом и правда окружили. Люди Штейна решили, что мы тянули время, дожидаясь подкрепления, и теперь пошли в атаку. «Черт, черт, черт! Ну что за день такой, а?» «Группа, уходим! Делай, как я!» Блайз стволом выбил стекло в гостиной и выпустил несколько зарядов в режиме очереди. Взмах руки, на улицу полетела граната. «Бойся!» Я отвернулся к стене, закрывая глаза. Грохнуло, сверкнуло. «Пошли!» Блайз первым выпрыгнул в окно, я подтолкнул к проему Марго. «Трикс, ты где там?» Хакер, поскальзываясь на покрытии пола, влетел в гостиную. Лицо испуганное, в руках пистолеты и пулеметы. «Пошел, пошел!» Я пихнул его в сторону выбитой сталкером рамы, в которой только что исчез силуэт Марго. «Дис!» Мой оклик утонул в перестуке очередей. К пулемету присоединился автоматический дробовик. Винтовка Диса огрызалась короткими очередями. «Граната!» — гаркнул солнцепоклонник, вваливаясь в комнату. К этому моменту я и сам услышал характерный звук упавшего на пол металлического цилиндра. «Ложись!» — я рухнул на пол, за стеной грохнуло, засвистели рикошеты осколков. Граната разорвалась в коридоре, не причинив нам вреда. Но если неизвестные нападающие подошли к дверям на расстоянии броска, значит, дела плохи. Вскочив на ноги, я рванулся к окну. Нога наступила на что-то мягкое, послышался болезненный вскрик. «Инфицированные! Проклятье!» Буркнув себе под нос совершенно неуместное в данной ситуации извинение, я рыбкой бросился в оконный проем. Приземлился неправильно, не успев сгруппироваться. Плечо рвануло болью, забрало шлема от удара о камень покрылось паутиной трещин. Прорычав что-то нечленораздельное, я ухватился за край забрала, сорвал его с креплений и отбросил в сторону. Прав был Сид. Материал — говно полное. Хорошо, хоть не пулю им поймал. Пригибаясь и отчаянно виляя из стороны в сторону, я бросился туда, где виднелась подсвеченная ассистентом проекция Блайза. Сталкер удалялся в разросшуюся лесополосу, расположившуюся через дорогу, в паре сотен метров от дома. Сзади затрещали кусты, я обернулся на бегу. Дис. Махнув рукой, мол, все нормально, солнцепоклонник устремился за мной. Перед глазами полыхнуло красным. Справа. Действуя скорее на рефлексах, я развернулся на бегу и, заметив пригнувшийся силуэт, перебегающий в укрытие, выпустил короткую очередь от бедра. Раздался короткий вскрик, силуэт, сложившись вдвое, упал на землю. Дернулся пару раз и замер. «Внимание! Вы использовали вооружение 6-го уровня опасности в серой зоне полигона». На вас накладываются штрафные санкции. При дальнейшем использовании вооружения 6-го и выше уровня опасности информация об этом будет передана администрации полигона. И тут же. Игрок номер 748596 ликвидирован. Игрок ликвидирован с использованием запрещенного вооружения. Вы получаете штраф 500 очков опыта. Внимание! Разница в уровнях между вами и игроком – 6. Вы получаете штраф 6 умножить на 500 – 3000 очков опыта. Проклятье! Грёбаный бродяга! Откуда он взялся? Спиной почувствовав чей-то взгляд, я прыгнул вправо. Землю слева от меня вздыбила очередь из пулемета. Выбросив ноги вперед, я в подкате заскользил по траве в какую-то канаву. Вовремя. Еще одна очередь хлестнула по веткам надо мной. В ответ гавкнула винтовка Диса, послышался звон разбитого стекла, и пулемет смолк. Остановив скольжение, я перевернулся на живот и высунулся из канавы. Несмотря на модификации организма, дышать после быстрого бега было тяжело. Прицельная марка гуляла перед глазами, будто я изрядно выпил. Дис засел за бетонным блоком, опасаясь продолжать движение. Я дождался, пока солнцепоклонник меня увидит, и показал ладонью «давай, мол, прикрою». Тот кивнул, я выдохнул, сосредоточился на окне, из которого бил пулеметчик, и, переведя винтовку в режим одиночной стрельбы, несколько раз выстрелил. Внутри кто-то перебежал, я выстрелил еще раз. Не попал, но и не старался, если честно. Дис, быстро оглянувшись, бросился вперед на полусогнутых. Не добежав до канавы, прыгнул вперед, перекатился и через пару секунд подобрался ко мне. «Чё за хрень происходит?» Солнцепоклонник выглядел растерянным. «Не больше твоего знаю», — буркнул я. «Или Слай добрался, или кто-то еще на квест подтянулся. Хрен его!» «Входящее сообщение от администрации полигона», — прозвучал у меня в голове голос Элис. «Приоритет высокий. Вывожу сообщение». «Внимание! Специальное задание «Очищающее пламя» аннулировано. Причина. Задание принято другой группой. На вас наложены штрафные санкции. Весь входящий опыт в течение суток засчитывается без учета множителя индекса выживаемости. Сотрудничайте с администрацией, чтобы не получать штрафных санкций и повышать уровень лояльности». «Дерьмо!» Из квартиры послышался предсмертный крик. А потом еще один. И еще. Я скрипнул зубами. «Вирус – постановка. Я уверен в этом практически на 100%. Скорее всего, бедняги вляпались в какую-то неприятную, но не имеющую никакого отношения к ксеносам срань. Если бы это был ксеновирус, раненых уже бы не стало. Вместо них было бы полтора десятка новых морфов. А будь эта дрянь такой заразной, как ее пытаются выставить, все остальные бродяги тоже были бы больны. Чушь все это. Гребаный сценарий гребаных сценаристов гребаного полигона. Но тем, кто сейчас умирал там, в здании, от этого было не легче. «Пошли, Алтай. Время», — проговорил Дис. Я бросил мрачный взгляд на часы и кивнул. Солнцепоклонник прав. Уже рассвет, а мы еще в лимбе. Больным мы помочь не сможем. Да и надо ли это делать? Всем не напомогаешься. Нужно уходить. Проклятье! Отодвинувшись назад, я поднялся на четвереньки. Через несколько метров перешел в полуприсед, а углубившись в зеленку, поднялся во весь рост и быстрым шагом пошел туда, где на тактической карте маячили силуэты остальных членов группы. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия, третий сектор серой, условно-безопасной зоны полигона. Промзона, окрестности предела. Лесополоса, некогда аккуратная и редкая, разрослась и превратилась в настоящие джунгли. Пробираться сквозь них приходилось аккуратно, чтобы не трещать ветками и не оставлять за собой совсем уж явных следов. Было сложно. Меня никто такому не учил. Партизанские премудрости – это не о планетарном десанте. А вот Блайс скользил впереди легко и непринужденно, аккуратно ставя ноги и не задевая кусты. Интересно, где научился? И не спросишь. Прошлое на полигоне табу. Здесь не имеет отношения, кто ты и почему здесь оказался. Жизнь с чистого листа, можно сказать. Хотя чаще смерть. Постепенно местность пошла под уклон. Земля увлажнилась, и вскоре мы оказались на дне широкого, заросшего деревьями и кустами оврага, посередине которого журчал широкий ручей. Я сверился с картой. Правильно, городскую черту мы покинули. Еще около 3 километров, и доберемся до границы предела. Если, конечно, Блайс поведет нас прямо. Будто услышав мои мысли, сталкер огляделся по сторонам и скомандовал привал. «Давайте отдышимся 5 минут и определимся с дальнейшим маршрутом. Смотрите», — произнес он, когда все подтянулись к нему поближе. Перед глазами мигнуло оповещение. «Игрок Блайс просит предоставить доступ к тактической карте. Принять, отклонить». Я разрешил доступ, карта развернулась и заняла все поле зрения. «Мы сейчас здесь». На карте появилась зеленая стрелка, указывающая на север. «До границы оранжевой зоны 2,5 километра. В принципе, мы можем так и пойти. Это будет самый короткий путь. Но тут возникает небольшая сложность. Двигаясь таким образом, мы попадем в зону ответственности 5-го форта. А мне бы этого не хотелось. 5-й форт – это буревестники, большой и сильный клан. Сандерс – глава клана. Тот еще парень. Проход через его зону ответственности стоит денег. В целом, есть за что платить. Свою территорию он чистит хорошо, и несколько километров можно будет практически ни о чем не беспокоиться. Вот только потом, чтобы выйти в нужное нам место, придется делать большой крюк по ничьей земле, а там ожидать можно чего угодно. С нашим боезапасом и экипировкой туда лучше бы не соваться. «Да и платить за проход нам нечем», — невесело усмехнулась Марго. «Совершенно верно», — кивнул Блайз. «А это значит, что нужно идти в обход. Вот так». На карте появилась красная пунктирная линия. «Пройдем примерно километр по оврагу, потом поднимемся наверх. Там будет обогатительная фабрика. Обойдем ее по периметру, пройдем еще пару километров и выйдем в зону ответственности шестого форта. Там нормальные ребята, они мне кое-чем обязаны. В других обстоятельствах можно было бы отдохнуть у них, но сейчас нам лучше валить. Если повезет, к вечеру будем у меня в убежище. Ребята из шестого нас, по крайней мере, не сдадут, если Слай со своими отморозками пойдет за нами». Взгляды членов отряда сошлись на мне. Я пожал плечами, поморщившись от боли в спине. Думаю, Блайз уже доказал, что ему можно доверять, а в обстановке он разбирается гораздо лучше меня. Давайте так и поступим. Значит, решили. Все, отдых окончен. Идем, ребята. Давай, еще немного и выдохнем. В тоне Блайза, обращающегося больше к Марго и Дису, внезапно прозвучали какие-то отеческие нотки. Я отвернулся в сторону и хмыкнул. Молодец, подбадривает. Кто б меня-то подбодрил, а? Как же меня задолбала эта планета. Во овраге было тихо. Тишину нарушало лишь журчание ручейка, вдоль которого шагал наш небольшой отряд. Я решил воспользоваться относительной передышкой и посмотреть уведомления, иконки от которых настойчиво мигали на периферии зрения. Итак, что тут у нас? Игрок номер 658923 ликвидирован. Вы получаете 500 очков опыта. Внимание! Использован множитель индекса выживаемости. 500 умножить на 2,5 – равняется 1250. Всего получено 1250 очков опыта. До нового уровня 1750 очков. Текущий уровень 16. Игрок номер 235896 ликвидирован. Вы получаете 500 очков опыта. Внимание! Использован множитель индекса выживаемости. 500 умножить на 2,5 равняется 1250. Всего получено 1250 очков опыта. До нового уровня 500 очков. Текущий уровень 16. Игрок номер 453215 ликвидирован. Вы получаете 500 очков опыта. Внимание! Использован множитель индекса выживаемости. 500 умножить на 2,5 равняется 1250. Всего получено 1250 очков опыта. Поздравляем! Вы получаете новый уровень. Текущий уровень 17. До нового уровня 17250 очков опыта. Дополнительное необязательное задание «Гуманист» выполнено. Получена награда 5000 очков опыта. Специальное задание, сгенерированное пользователем, выполнено. Получен донат от пользователя Firestone. На ваш счет зачислено 5000 кредитов. Комментарий пользователя: «Я знал, что не разочаруюсь в тебе». Получен донат от пользователя Мышавур. На ваш счет зачислено 400 кредитов. Комментарий пользователя: «Лихо». Получен донат от пользователя Страйкер. На ваш счет зачислено 250 кредитов. Комментарий пользователя: «Неплохо». Получен донат от пользователя Стрелок 228. На ваш счет зачислено 150 кредитов. Комментарий пользователя: «Отсутствует». Получен донат, получен донат, получен донат. Что происходит? Откуда насыпалось так? Ответ нашелся сам собой. Поздравляем! Трансляцию с вашим участием посмотрело свыше 5000 человек. Получено достижение в центре внимания. Продолжайте радовать зрителей, чтобы получить больше доната. Получено поощрение от администрации. 1000 кредитов, 1000 очков опыта. Ваша текущая позиция в рейтинге серой зоны – 1. Вот оно что. Понятно. Ну хорошо, деньги лишними не будут. Сколько их, кстати? Всего на счету 11 тысяч кредитов. Нормально я выступил. С нуля до 11 тысяч за несколько минут. Нормальный ход. Вот только повторять, если честно, совсем не хочется. Не то чтобы мне были не нужны деньги, просто здоровье оно как бы не казенное. Еще пару таких нападений я могу и не пережить. Ладно, с поощрениями понятно. Что там у нас со штрафами? Просмотрев логи, я невольно скривился. Минус 3500. И откуда, блин, взялся балбес, выскочивший передо мной? Хотя это не самое страшное на самом деле. Если б я его пожалел и зажал опыт, вполне мог бы получить болт между лопаток. Так что штраф не самое страшное, как и суточное отключение множителя. Переживу как-нибудь. Я еще раз бросил взгляд на счетчик опыта. Текущий уровень 17. До нового уровня 14 250 очков опыта. Да, до 26 уровня, на котором откроются новые возможности, ползти еще далеко. Впрочем, и заплатить за эти возможности придется немало, а с кредитами сейчас напряженка, так что потерпим. Всему свое время. Погрузившись в логи, я не сразу заметил, что Трикс, идущий впереди меня, озабоченно вертит головой. Парень вел себя как кот, увидевший что-то в недоступном человеку диапазоне. Я уже вытянул было руку, чтобы похлопать парня по плечу, привлечь его внимание и спросить, что происходит, когда он шарахнулся в сторону и коротко выкрикнул: «Воздух!» И тут же из-за деревьев показались несколько небольших дронов. Стандартные квадрокоптеры практически такие же, какие применяет администрация полигона для съемок. Вот только очертания у них были более хищными и зализанными, как у армейских разведывательных аппаратов. Какого? Что это вообще? Прежде чем я успел что-либо произнести, парень вскинул оба пистолета-пулемета и открыл огонь, пытаясь сбить летательные аппараты. Ожидаемо, безрезультатно. Его оружие, возможно, хорошо себя показывает на короткой дистанции и в замкнутых пространствах. Но садить по летящей небольшой цели, да еще и с двух рук... Блайз коротко выругался, рявкнул парню прекратить огонь и вскинул винтовку. Вспышка. Один из дронов рухнул на землю, объятый пламенем. Вспышка. За ним отправился второй. Марго, вспомнив о своих обязанностях снайпера и решив попрактиковаться, приникла к окуляру прицела. Коротко повела стволом винтовки, нажала на спуск, и последний оставшийся в воздухе дрон упал куда-то в кусты. Молодец, удивила. Но черт возьми, какого хрена? «Уходим быстро!» — Блайз помрачнел. «А ты в следующий раз, прежде чем стрелять, предупреждай мать твою!» — зло бросил он Триксу. Парень кивнул. «Все, валим! Алтай, контролируй тыл!» С этими словами Блайз развернулся и бросился под защиту деревьев. «Быстрее, быстрее!» Сталкер выглядел озабоченным не на шутку. «Да что такое? Может кто-нибудь мне объяснить?» — не выдержал я. «Мультиплатформа!» — выдохнул Трикс, обернувшись, и тут же припустил с новой скоростью. «Твою мать!» Мультиплатформа — одна из наиболее распространенных боевых единиц Федерации, которые применяются в условиях, когда у противников нет эффективных средств РЭБ и современного оружия. Многофункциональный танк, несущий на себе помимо основного вооружения средства ПВО и десант штурмовых дроидов. Сам себе самоходная артиллерия, сам себе поддержка. Внушительная дура на гусеничном ходу, продублированном шагающим механизмом, чтобы, значит, если ходовая часть полетела, хотя бы выползти с поля боя. Против технологически развитого противника малоэффективная штука. Автономный режим и дублирующие контуры имелись у всего оборудования. Защита от ЭМИ тоже, но без связи с оператором эффективность резко падала. А вот в войне колоний против повстанцев, да во время первых фаз вторжения против морфов, это вооружение показало себя хорошо. Показывало, пока ксеносы не изобрели какую-то дрянь, вроде разумной плесени, которая заползала внутрь платформ, отращивала себе переходники для подключения, отрубала ИИ платформы и брала управление на себя. Биоэлектроника, мать ее. В таком режиме эффективность тоже не зашкаливала. Но на то, чтобы посеять панику, расстрелять весь боезапас по своим и эффектно самоубиться, активировав подрыв реактора среди техники и живой силы, ума у плесени хватало. Федерация массово теряла автономную технику на захваченных ксеносами планетах. Это и стало причиной того, что основная стратегия борьбы с пришельцами, которую использовали люди, заключалась в быстрой эвакуации населения планетарным десантом, орбитальной бомбардировкой всем, что только имелось в наличии, и последующей неспешной зачисткой, которую проводили, когда на планете переставало что-либо шевелиться. Не самый дешевый подход, но другого выхода, утеряющей систему за системой Федерации, попросту не было. Рапсодия стадию окончательной зачистки пройти не успела. У Земли кончились деньги, и большинство планет с низким приоритетом попросту забросили до лучших времен. Потом ее выкупила New Vision, и в итоге разгребать эхо войны пришлось участникам шоу «Полигон». А теперь вот и нам тоже. «Сигнал! У меня на радаре огромная цель!» — на бегу выкрикнул Трикс. Откуда-то спереди послышались уже совсем неприличные ругательства Блайза. «Слева!» — мог бы и не уточнять. Послышался шум, треск, и в ручей, ломая деревца и вздымая фонтаны брызг, вывалилась мультиплатформа. Огромная бандура, больше тяжелого осадного танка. Она явно знавала лучшие времена. Башня со спаркой основных калибров свернута на бок и обездвижена. Один ствол погнут. Левый пилон с пусковыми контейнерами ракет «Земля-воздух» и «Земля-земля» отсутствует. Правого не видно. Пулеметные башни на бортах платформы тоже не функционируют. Неисправны или нет боекомплекта. В противном случае нас бы уже просто изрешетило. Но самым ярким признаком того, что с этой штуковиной что-то не так, были наросты пульсирующей псевдоплоти, затянувшей часть платформы. Из-за сорванных с катков гусеничных лент передвигалась платформа на стальных паучьих лапах и выглядела действительно жутко. «Фиксирую беспилотную боевую мультиплатформу класса «Терминатор»,» прозвучал в голове бесстрастный голос Элис. «Уровень опасности 18. Искусственный интеллект платформы на запросы не отвечает. Поведение угрожающее. Рекомендация – тактическое отступление». «Спасибо, дорогая, сам бы не додумался». Из секундного оцепенения меня вырвал крик Блайза. «Все в лес! Живо!» Рванул я так, что из-под ботинок полетела земля. Сама по себе мультиплатформа без оружия нам не страшна, слишком медленная, не догонит. А вот если... Позади послышался лязг и стук. Платформа открыла люки. Мать твою, сглазил. «Дроиды!» Кто это выкрикнул, я уже не понял. Слишком занят был тем, чтобы свалить как можно быстрее и как можно дальше. Штурмовые дроиды — страшная штука. Быстрая, смертоносная и хорошо защищенная. Не удержавшись, я все же оглянулся. «Черт! Черт! Черт!» Хлопок пневматической системы, и в воздух взлетают два больших, почти в человеческий рост, антрацитово-черных шара. Не успели они упасть на землю, как из люков вылетели еще два. «Четыре! Четыре штурмовых дроида! Раздери меня, Морф, ну где мы так накосячили?» Нырнув под иллюзорную защиту деревьев, я как можно быстрее ринулся в чащу леса. Что происходило сзади, я знал и так, смотреть нужды не было. Коснувшись земли, черные шары прокатились пару десятков метров и раскрылись, трансформируясь в паукообразные фигуры на четырех лапах. Верхние конечности – манипуляторы со встроенным вооружением, четыре пехотных малокалиберных пулемета, разнесенных по двум спаркам. Вместо головы – угловатый, вытянутый прямоугольник с сенсорами. С боков и спины дроид надежно защищен стальными щитами-лепестками, в состоянии покоя, составляющими части шара. Если у него и с боезапасом все нормально. Кажется, сегодня во мне прорезался дар предрекать самые неблагоприятные события. Стоило мне лишь подумать о боезапасе, как первый из дроидов хлестнул по зарослям длинной очередью. Я нырнул вперед, перекатываясь и уходя за толстый ствол дерева. Вовремя. Пули резанули листву, перебивая тонкие ветви и вгрызаясь в дерево. А вот это, кстати, хорошие новости. Я еще жив, а это значит, что у дроида неполадки с сенсорами. В противном случае прятаться за деревом было бы уже некому. Выругавшись под нос, я сменил магазин, сунув недостреленный в подсумок. Конечно, шансы выстоять против этих железок с имеющимся оружием весьма призрачные. Сюда бы что-нибудь посерьезнее. Гранатомет, тяжелый пулемет или бластер. Эх, мечты. Есть надежда на винтовку Блайза, но дроидов слишком много. Еще и патронов нет почти. «Входящее сообщение от администрации полигона», — пробубнила Элис. «Приоритет высокий. Вывожу сообщение». «Вовремя, блин!» Внимание! Доступно новое специальное задание. Утилизация. Класс. Групповое. Уникальное. Вы обнаружили вышедшую из-под контроля автономную боевую единицу федеральных войск. Беспилотную боевую мультиплатформу класса «Терминатор». Вероятность использования платформы противником – 100%. Задача каждого человека на Рапсодии – уничтожение чужеродных организмов и вышедшей из-под контроля боевой техники, несущей угрозу будущим колонистам. Уничтожьте мультиплатформу и получите вознаграждение. 20 тысяч кредитов каждому члену группы. 15 тысяч очков опыта каждому члену группы. Повышение лояльности администрации полигона. Я дослал патрон и криво усмехнулся. Уничтожить платформу? Это вы хорошо придумали, да. С другой стороны, выхода-то нет, или мы уничтожим платформу, или она нас. Значит, что? Значит, будем уничтожать. Вот только сначала надо как-то разобраться с дроидами.